сообщила мне, что звонил Джейсон и спрашивал, можно ли ему заглянуть во второй половине дня. «Никаких проблем», — сказал я. «Джейсон собирается привести с собой гостя», — добавила мисс Гастингс. В условленный час она пригласила в мой кабинет Джейсона вместе с молодым человеком, судя по всему, слепым. Он был в темных очках и держал в руках белую трость. Мисс Гастингс, похоже, смутилась, увидев такого гостя, да и я, признаться, был несколько удивлен. «Мистер Гамильтон, мисс Гастингс», — немного театрально произнес Джейсон. «Позвольте представить, Дэвид Рис». Мистер Рис протянул руку. «Привет, давно не виделись». Мне потребовалось мгновение, чтобы справиться с замешательством и оценить каламбур. Я пожал ему руку, и мы все сели. «Я познакомился с Дэвидом на прошлой неделе в электричке», — объяснил Джейсон. «Мы проговорили всю поездку и с тех пор еще несколько раз общались по телефону. Если я правильно понимаю смысл дара смеха, лучшего примера, чем он, просто не найти». «Да, Джейсон сказал, что у вас здесь туговато с весельем», — выпалил Дэвид и затащил меня сюда. Дэвид покрутил головой. «Ух ты, какой шикарный офис! Спасибо!» Я чуть было не начал рассказывать ему об обстановке, но тут до меня дошло, что он морочит мне голову. Мы все рассмеялись. «Когда вы познакомились с Дэвидом, что именно убедило тебя, что он обладает даром смеха?» — спросил я Джейсона. «Моя шутка с журналом, сэр», — ответил за Джейсона Дэвид Рис. «Да», — заинтересовался я. «И что это за шутка?» «Вы, вероятно, знаете», — ответил Дэвид Рис, «что в электричках не совсем чисто, и когда сиденья слишком пыльные, люди кладут на них журналы. Я не вижу, когда сиденье чистое, а когда нет, поэтому всегда сижу на журнале. В электричке мы разговаривали с Джейсоном, а в это время скучающий рядом мужчина спросил у меня, читаю ли я свой журнал». В этот момент Джейсон прыснул от смеха и вмешался. И тогда Дэвид встал, перевернул страницу журнала, на котором сидел, снова сел на него и сказал: «Да, сэр, читаю, мне осталось всего пару страниц». Когда смех утих, я поинтересовался, при каких обстоятельствах Дэвид обрел свой дар смеха. Он рассказал, что потерял зрение в детстве и с тех пор столкнулся со многими трудностями, в том числе с людскими насмешками и издевательствами. «Мистер Гамильтон, в жизни иногда остается одно — либо смеяться, либо плакать. Лично я предпочитаю смеяться». «Прекрасный взгляд на жизнь у этого Дэвида Риза», — подумал я. Его дар смеха помогал не только ему самому, но и оказал благотворное воздействие на окружающих. Я встал и сказал Джейсону, что он, безусловно, справился с заданием этого месяца. Выходя из кабинета, Дэвид Риз вдруг обернулся ко мне. «Мистер Гамильтон, не могу уйти, не отметив. У вас просто шикарный галстук». Я было открыл рот, чтобы поблагодарить его за комплимент, но тут до меня дошло, что он снова подтрунивал надо мной. Смеясь, Дэвид и Джейсон направились через холл к лифту. Мисс Гастингс тоже улыбалась. «Что тут смешного?» — не выдержал я. «Ну, галстук и вправду хороший», — отозвалась она. 10. Дар мечты. Чтобы заглянуть в будущее, мечтателям требуется только одно — вера. Бывают дни, когда сердцем чувствуешь, что случится что-то необычайное. А бывают дни, когда необычайное застает нас врасплох. В ожидании очередной встречи с Джейсоном Стивенсом я стоял у окна и смотрел на уходящую к горизонту бостонскую панораму. Мои мысли, как это часто теперь бывало, вновь вернулись к Реду Стивенсу. Трудно смириться с утратой близкого человека, особенно когда столь многое о нем напоминает. Некоторые люди играют в нашей жизни настолько большую роль, что становятся почти частью нас самих. Именно такое влияние Ред Стивенс оказал на меня, и я знаю на многих наших знакомых. Сколько раз за эти месяцы мне хотелось поднять трубку телефона и услышать его низкий голос с техасским акцентом. Я благодарен тебе, Ред, за все хорошее, что ты привнес в мою жизнь».